взяться за резиновые трубки, дергать их, проверять на прочность хомуты и клеммы. Мотор в самом деле стал трещать как-то странно. Тембр звука менялся, плыл, аппарат дрожал. А крыло вибрировало и прогибалось так сильно, что я стал опасаться, как бы оно не сорвалось и не треснуло. Увлеченный нашим полетом, я не заметил, что аппарат все больше и больше заваливается на бок. Я хотел спросить у Ника, что в этом случае желательно предпринять. Но передо мной дергались его голые ноги и задницы с пальмами, причем голова и руки опускались все ниже, за спинку сиденья. Логика подсказывала мне, что если аппарат заваливается на левый бок, то ручку надо сдвинуть вправо. Привыкший к динамике автомобиля, я сдвинул ручку слишком сильно. Чувствительный аппарат повел своим крылом, словно это был веер в руке вспотевшей девы. Выполнив какой-то невероятный трюк, дельтаплан загрустил и опустил свое крыло вниз. Деревья понеслись на нас с ужасающей скоростью. Трезво оценив обстановку и излишне ее не драматизируя, я схватился свободной рукой за трусы пилота, пытаясь вернуть его на свое место и принудить к выполнению своих обязанностей. Как назло, резинка трусов лопнула, и мощный поток воздуха тотчас наполнил их, словно воздушный шар. Ник что-то прокричал мне, наверное, он сильно расстроился из-за резинки, но я не принял его ругательство близко к сердцу, потому как был поглощен расчетом скорости падения и расстояния до верхушек деревьев. «Держи шланг!» — орал мне Ник. «Лезь сюда и зажми его, чтобы не подсасывал!» Раньше я относился к летчикам с трепетом и благоговением, наивно полагая, что всякий пилот регулярно проходит медицинский контроль на предмет слабоумия, о котором упоминалось на рекламном плакате. Теперь у меня сложилось иное мнение. «А ручку чем я буду держать?» — прорал я, назвав часть своего тела, которая, займись я патрубком, оказалась бы к ручке управления ближе всего. Ник снова выругался на малопонятном мне летном жаргоне, сполз на свое рабочее место, с трудом удерживая трепещущие, как знамя, трусы на уровне колен, выровнял аппарат, который уже чиркнул колесами по макушке бука, и, увеличив подачу топлива до форсажного режима, погнал нашу ласточку вверх. Я сплюнул вниз, но попал себе на грудь. «Сколько не жалко!» — вспомнил я слова директора летного аттракциона и подумал о том, что за такое удовольствие и штуки баксов не жалко. Мотор стал чихать. Ник повернул в мою сторону почерневшее лицо и, тщетно пытаясь натянуть трепещущее знамя на себя, хрипло заорал. «Шланг на патрубке зажми, камикадзе!» Пришлось мне лезть к мотору. Этот трюк здорово щекотал нервы и немного напоминал катание на цеповой карусели, когда тебя несет по крутой дуге, а ты еще вращаешься вокруг своей оси, и все смешивается в один коктейль. Ветер, мелькающие верхушки деревьев, надрывно гудящий пропеллер, скалы, обрывы и изумрудно-синее небо. Обхватив спинку сиденья руками, прижавшись к ней грудью, я свесился над мотором и дрожащим и орущим, словно он был в агонии, попытался отыскать этот самый шланг. Чудовищный ветер, усиленный всасыванием пропеллера, делал бурю на моей голове и мешком надувал майку, и она все время норовила наползти мне на голову. Аппарат болтался, словно лодка на шаловливой волне, и я на всякий случай обхватил сиденье ногами, как бока коня. «Этот!» — крикнул я, ухватившись рукой за короткий шланг, едва сидящий на патрубке и не закрепленный хомутом. «Что?» — не расслышал вопрос Ник. «Где твой шланг, черт тебя побери? Черненький такой!» Шланг, который я держал, был черненький, и я попытался поглубже насадить его на патрубок. Наверное, я плохо рассчитал силу, и шланг, полностью заглотив патрубок, соскочил с другого конца. Я увидел, как из медного наконечника брызнула маслянистая жидкость. И в этот самый момент через узкую щель между спинкой сиденья и кожухом двигателя прямо под собой я заметил витиеватую дорогу, разрывающую плотный ковер леса. И по ней несся белый Лексус. «Эй!» — заорал я, поворачиваясь к Нику. «Она под нами! Давай на нее!» «Кто?» — не понял Ник. «Машина! Вот она! Правее бери!» «Да пошел ты!» — огрызнулся Ник, и, увидев в моей руке черный шланг, быстро изменился в лице. «Ты что? Взбесился? Поставь его на место, покойник!» «Я поставлю!» — орал я. «Ты за машиной следи!» «Да за какой еще машиной?» — в тон мотору выл Ник. «Место для могилы подыскивай!» Мотор гудел все слабее, лопасти вращались толчками. Аппарат дергался, словно его тащили на буксирном тросе. Я снова полез к мотору, от которого нестерпимо пахло жженым металлом и бензином, прицелился к патрубку, из которого, как из тюбика зубной пастой, все еще вытекало густое масло, надел на него шланг и тут почувствовал, как Ник ударил меня кулаком по почкам. «Прыгаем!» — заорал он. Я подумал, что это специальный летный термин, который означал, к примеру, какой-то особый толчкообразный режим полета, и в ответ кивнул головой. «Давай!» Заметно снижаясь, аппарат парил рядом со скальной стеной, обросшей карликовой сосной, и тень от него скользила по камням. Дорогу «Лексус» я потерял из поля зрения и, ухватившись за растяжку, уже без надежды смотрел вниз. Ник вел себя странно, мне казалось, что он придает слишком большое значение сбоям в моторе. Он накренил аппарат, под нами проскочил скальный